Глава 12. Я поднялся на ноги, игнорируя дикую боль в груди от удара медвежьей лапы. Ребра ныли, дыхание давалось с трудом, но стоять было можно. Тисков это не отменяло. Больное чудовище спереди и стая хищников сзади. Время словно остановилось. Каждая секунда растягивалась в вечность. Адреналин бурлил в крови, заглушая боль и обостряя все чувства до предела. Медведь стоит на достаточном для маневра расстоянии. Слюна капает с пасти, смешиваясь с гноем на морде. За спиной раздается осторожный шорох лап по камню. Стая шестилапых тварей начинает входить в ущелье. Медленно, по одной особи они просачиваются в расщелину, отрезая мне путь к отступлению. Их глаза горят голодом. Но даже они держатся на почтительном расстоянии от хозяина логова. Положение становится безвыходным с каждой секундой. Черт, думай! Больной медведь делает неуверенный шаг вперед. Его задние лапы дрожат, то ли от болезни, то ли от предвкушения. Еще один шаг, и он окажется достаточно близко для решающего броска. А сзади шестилапой заполняет ущелье. Их когти цокают по каменному полу среди костей. Вожак стаи, самый крупный, осторожно принюхивается. Его ноздри раздуваются. Даже он не решается напасть на территории медведя, но терпение у хищников быстро кончается, особенно когда они чуют кровь и голод. Особенно когда они в стае, а хозяин логова ранен и ниже их в эволюционном индексе. В голове мелькает безумная мысль. «Красавчик!» Мысленно позвал я горностая и послал ему образ. Татуировки обдало жаром. Зверек дрогнул, его маленькое тельце напряглось. Секунда, и он создал точную копию себя, которая сорвалась с места, как белая молния. Одновременно я схватил с земли острый обломок кости и, что из сил, швырнул в медведя, заорав: «Давай, мразь!» Кость ударила зверя в плечо, и эффект превзошел все ожидания. Медведь взревел от ярости и переключился на новую угрозу. Чудовище рванулось вперед, забыв об осторожности. В тот же миг иллюзия красавчика впилась призрачными зубами в лапу вожака стаи. Зверь взвыл от неожиданности. Его лапа замерла, не понимая, что происходит. Медведь несся на меня, как живая лавина. Рывок был настолько мощным, что мой нож, все еще торчащий в его лапе, не выдержал нагрузки и вылетел, звякнув о камни. «Афина! В ядро, девочка! Сейчас!» Кошка растворилась в потоке золотистых искр. В последний момент я бросился в сторону, прижимаясь к стене ущелья. Медведь, не сумев затормозить, на полной скорости пронесся мимо, прямо в гущу застывшей стаи шестилапых. Результат превзошел все мои ожидания. Тяжеленная туша больного медведя врезалась в вожака стаи с такой мощью, что раздался хруст ломающихся костей. Оба зверя покатились по усыпанному черепами полу в клубке рычания и брызг крови. Остальные шестилапые твари бросились на хозяина логова. Часть из желания защитить вожака, часть просто потому, что увидели кровь. Ущелье наполнилось ревом, визгом и лязгом костей о камень. И начался хаос. Больной медведь сражался с яростью безумца. Его когти распарывали темные шкуры нападающих, но стая была многочисленной и организованной. Они атаковали с разных сторон, кусая за лапы и бока, изматывая противника. Я воспользовался ситуацией и подхватил свой нож. Но ввязываться в бой с таким количеством диких хищников — явная дорога в могилу. Красавчик уже карабкался по плечу. Его иллюзия исчезла, как только начался настоящий бой. Зверек дрожал от стресса, но был невредим. Оглянулся по сторонам, ища путь к спасению. Основной выход был перекрыт дерущимися зверями, но в самом начале ущелья, далеко от места побоища, стена была не такой отвесной. Там, где когда-то обвалились камни, образовался естественный склон из осыпи, крутой, усыпанный острыми обломками, но проходимый. Не раздумывая, кинулся к нему. Подъем оказался адским испытанием. Рана на плече пылала огнем, каждое движение отзывалось острой болью, но останавливаться было нельзя. Камни под ногами осыпались и катились вниз, грозя обрушить всю осыпь. Приходилось хвататься за каждый выступ, проверяя его прочность, прежде чем перенести вес. Острые края резали и без того содранные ладони, но я упрямо карабкался вверх, стиснув зубы. Теплая кровь стекала по руке, пропитывая рукав. Медвежьи когти прошли глубоко, но это просто мясо, просто боль. Но переживу ли заразу, что попала в мою кровь? Я уже чувствовал начинающиеся приступы лихорадки. Красавчик забрался мне за пазуху, его коготки впились в рубашку, зверек тяжело дышал, его сердечко колотилось, как птичье, но он не издавал ни звука. Понимал, что нужно молчать. Под нами продолжалась бойня. Рев становился все слабее, кто-то побеждал, кто-то умирал. Казалось, что медведь отобьется, но мне было все равно. Главное — выбраться отсюда живым. В критической ситуации боли не существует. Есть только цель и воля ее достичь. Наконец расщелина расширилась, и я выполз на поверхность. Оказался на краю небольшого каменного уступа, поросшего мхом. Лес расстилался зеленым морем, а солнце клонилось к закату, окрашивая все вокруг золотистым светом. Я перевел дух, вытер кровь с рук о рубашку и осторожно достал красавчика из-за пазухи. Горностай был растрепан, но цел. Его черные глазки смотрели на меня с надеждой. «Ну что, парень?» — прошептал я и попытался улыбнуться. «Ты в норме?» Красавчик тихо тявкнул в ответ и лизнул мне палец. В этот момент я почувствовал на себе чужой взгляд. Снова. Медленно повернул голову и замер. На противоположной скале, метрах в 50 от меня, сидела ветряная рысь. В ее глазах только холодное, абсолютное удовлетворение хищника, чей план сработал в точности, как задумано. Она знала про ущелье, знала про медведя, знала про стаю в шести лапах и загнала меня сюда, специально рассчитав время так, чтобы все эти хищники оказались в одном месте в одно время. Но зачем? Какая ей выгода от того, чтобы привести меня сюда? И тут в голове сложилась картинка, от которой по спине пробежал холодок. Хищники всегда используют друг друга. Росомаха находит медвежью добычу и ждет, пока косолапый наестся, а потом доедает остатки. Вороны кружат над местом охоты волков, зная, что им достанется часть туши. А что, если эта рысь делает то же самое, только наоборот? Не подбирает остатки, а поставляет добычу. Больной медведь непредсказуем, его охотничьи инстинкты нарушены. Он может дни бродить голодным, не в силах поймать даже зайца. А рысь приводит ему пищу. Неопытных мастеров, звероловов, других зверей, всех, кто забрел в ее владение. Медведь насыщается, а рысь получает безопасную территорию. Никто не решится заходить в места, где живет такое чудовище. Идеальная защита для ее логова. Симбиоз хищников. Но она не рассчитала то, что жертва окажется умнее, чем ей казалось. Мы смотрели друг на друга долгие несколько секунд. Два охотника, оценивающие противника. Потом рысь медленно поднялась, изящно потянулась и неторопливо скрылась между камней. Адреналин еще бурлил в крови, заглушая боль, но я знал — это ненадолго. Нужно валить как можно дальше. Отбежав метров на 100 от логова зверя, где все еще доносились звуки схватки между медведем и остатками стаи, я почувствовал, как ноги подкашиваются. Убит зараженный медведь. Уровень 19. F. Получено опыта 1900. Получен уровень 13. Получен уровень 14. А это еще как? Мне дали опыт, несмотря на то, что я не нанес смертельный удар? Или нанес? Все-таки задел ему трахею, или я тофина добил твари? Как же сейчас плевать? Упал на колени прямо в мох, покрывавший землю у подножия старой сосны. Дыхание сбилось, сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на всю округу. «Блин!» — прохрипел я, зажимая рукой израненное плечо. Кровь просачивалась между пальцев, окрашивая рубашку в темно-красный цвет. Но это было не самое страшное. Страшно было то, что творилось под кожей. Ледяной, чужеродный холод, который полз по венам, как живая тварь. Я чувствовал, как он добирается до плеча, впивается в мышцы. С каждым ударом сердца заражение распространялось дальше. Стянул рукав и посмотрел на рану. То, что я увидел, заставило меня выругаться сквозь стиснутые зубы. Кожа вокруг царапин медленно чернела, не краснела от воспаления. Именно чернела, словно гнила заживо. Черные прожилки расползались от ран, как корни какого-то проклятого растения. «Красавчик!» — позвал я хрипло. Горностай тут же соскользнул с моего плеча и оказался перед носом. Его черные глазки смотрели с тревогой, а мордочка была все еще перепачкана кровью медведя. «Дружище, я в дерьме по самые уши», — сказал, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все сжималось от тревоги. «Голова кругом. Веди домой, тут недалеко. Боюсь, я сейчас в таком состоянии, что могу заплутать. Справишься? Ты же запоминал ориентиры запахов, как я учил». Красавчик тявкнул и решительно кивнул маленькой головкой. Затем побежал вперед, оглядываясь, чтобы убедиться. Я следую. Заставил себя подняться. Мир качался перед глазами, каждый шаг давался с трудом. Левая рука почти не действовала, плечо горело огнем, а по телу расползался этот чертов холод. Красавчик вел меня сквозь густые заросли можжевельника и березовых рощиц. Маленький зверек двигался уверенно, явно зная, куда идет. Его улучшенные чувства работали на полную. Он находил самые безопасные тропы, обходил места, где пахло хищниками. Время от времени я останавливался, хватаясь за стволы деревьев, чтобы не упасть. Дыхание сбивалось, перед глазами плыли черные круги. Заражение ускорялось. Красавчик обернулся, оценил мое состояние и заволновался. Он подбежал обратно, встал на задние лапки и ткнулся мордочкой мне в ногу, мол, «Держись, хозяин, уже близко!» Наконец мы выбрались к знакомой пещере. Протиснувшись в щель, я рухнул на пол. Здесь все было как вчера. Сухо, тепло, пахло нашим недавним пребыванием. «Умница, парень!» Выдохнул я, опускаясь у стены в том же месте, где спал прошлой ночью. Красавчик довольно тявкнул и устроился рядом, прижавшись к моему боку. В его поведении читалось облегчение. Достав из рюкзака фляжку с водой, я промыл рану как мог. Вода смешивалась с кровью, стекая на пол. Черные прожилки стали еще заметнее. Затем достал походную аптечку. Горечь-корень, серебряная губка, обычные травы из безопасной зоны. Все это казалось жалким против заразы от такой твари. Но попробовать стоило. Сначала съел несколько кусочков серебряной губки. Ее регенерирующие свойства работают изнутри. Затем приготовил кашицу из растертого горечь-корня с водой, намазал на рану. Шкло как в аду, но я стерпел. Поверх наложил измельченный зверобой и тысячелистник. В потоковом ядре Афина беспокойно зашевелилась, чувствуя мою боль через связь. Ее тревога отзывалась во мне теплом в груди. «Все в порядке, девочка», — прошептал я в пустоту. «Лечимся. На пару. Хорошо, что яд в тебя не попал». Она успокоилась, но я чувствовал, как она готова материализоваться в любую секунду, едва позову. Горностай тихо замурчал. Звук был едва различим, но в нем было столько преданности, что комок подкатил к горлу. «Так, что-то не то. Словно важную деталь упустил. Я же думал о чем-то, когда вылез наружу. Лихорадка совсем мозги отключила. Быстро порылся в рюкзаке, пальцы дрожали от слабости. Достал завернутый в тряпицу цветок. Он все еще источал жар, и его алые лепестки пульсировали золотистыми искрами, как крошечные сердца. Огнежар. Не раздумывая ни секунды, сунул его в рот. Вкус обжег язык. Горький, жгучий. Будто прожевываю раскаленный металл. Желудок взбунтовался, но я стиснул зубы и проглотил. Эффект не заставил себя ждать. Сначала внутри вспыхнул огонь. Он побежал по венам, встречаясь с ледяным холодом заражения. Там, где они сталкивались, боль была невыносимой. Что ж, да, я кричал. И кричал так, что горло разрывалось от напряжения, а эхо отражалось от каменных стен пещеры, возвращаясь искаженным чужим воем. Тело билось в конвульсиях на холодном полу, мышцы сводило судорогой, спина выгибалась дугой. Вся боль мира сосредоточилась в левом плече, где черные прожилки пульсировали под кожей, как живые змеи. Красавчик метался рядом. Его маленькое тельце дрожало. Он пищал, пытался лизнуть мне лицо, толкал мордочкой в руку. Но я не реагировал. Не мог. Черные прожилки сначала стали тоньше, потом начали светлеть, с краев, медленно отступая к центру заражения. Я видел это сквозь плену боли и пота, который заливал глаза. Кожа на плече горела, будто ее прижгли раскаленным железом. Но это была хорошая боль, нужная. Однако цена была чудовищной. Каждая сожженная прожилка отзывалась взрывом агонии в голове. Я кусал губы до крови, но тело не слушалось. Мышцы сводило так сильно, что казалось, кости вот-вот треснут. И вдруг тишина. Боль оборвалась разом, как натянутая струна. Я лежал обессиленный и хрипло дышал. Пот стекал с лица целыми ручьями. Рубашка насквозь промокла. Красавчик ткнулся холодным носиком мне в шею, проверяя, жив ли я. Медленно поднял голову и посмотрел на плечо. Кожа была красной, воспаленной, но чистой. Ни единой черной прожилки. Только живая человеческая плоть, горячая от пережитого испытания. А следом я полез за иглой. Рану нужно зашить, обработать еще раз и туго забинтовать все это полоской ткани. Я сидел у догорающего костра, подбрасывая в него сухие ветки. Пламя слабо освещало стены пещеры, отбрасывая дрожащие тени на каменные стены. В груди тянуло, дыхание все еще давалось тяжело, но огнежар сделал свое дело. Впрочем, силы еще не вернулись. Красавчик дремал у меня на груди, изредка вздрагивая во сне. Его теплое тельце едва заметно поднималось и опускалось в такт дыханию. После всего пережитого зверек был измотан не меньше моего. Вдруг в груди что-то шевельнулось. «Хочешь выйти, девочка?» Ответ пришел не словами, а ощущением. Беспокойство, желание быть рядом, необходимость убедиться, что с хозяином все в порядке. Я усмехнулся, несмотря на усталость. Даже раненая, она все еще думала обо мне. «Ладно», — прошептал вслух. «Выходи». Потоковое ядро откликнулось, и Афина материализовалась рядом с костром в потоке золотистых искр. Она сразу же подошла ко мне, принюхалась и тихо заурчала, низко, обеспокоенно. Я протянул руку, чтобы погладить ее по голове, и заметил, что раны затянулись, не полностью. На боку все еще виднелась розовая полоска молодой кожи, а на лапе оставались следы от когтей, но кровотечение остановилось. Духовное тело действительно ускоряло заживление, а невероятная мускулатура каким-то образом не позволила яду проникнуть в рану. «Хорошая девочка», — похвалил, проводя пальцем по ее шерсти. «Как ты? Болит еще?» Афина прижалась мордой к моей ладони и тихо мурлыкнула. Боль была, но терпимая. Она больше переживала за меня, чем за себя. Достала из рюкзака остатки дикого клыкокорня. Листья слегка привяли, но магические свойства сохранились. Они все еще слабо переливались серебристым светом. Растер несколько листьев между пальцами и протянул Афине. «На, съешь. Ты же любишь». Кошка осторожно понюхала траву, затем аккуратно слизнула ее с моей ладони. Ее шерсть сразу же заблестела ярче. Пока она ела, я достал из аптечки остатки мякотника и кровника, растер травы в кашицу и нанес на ее раны свежий слой лекарства. Афина терпеливо переносила процедуру, лишь изредка поеживаясь, когда касался особенно чувствительных мест. «Извини, что больно, маленькая», — пробормотал я, обрабатывая царапину на лапе. «Завтра будет лучше». Но в середине процедуры руки начали дрожать от слабости. Зрение поплыло, голова закружилась. Последствия отравления все еще давали о себе знать. Афина сразу же это почувствовала. Она подошла ко мне ближе и осторожно ткнулась мордой мне в бок, словно проверяя, в порядке ли я. А потом вдруг легла рядом со мной и перевернулась на спину, подставив живот. Я застыл, уставившись на нее. За все время нашего знакомства Афина ни разу не демонстрировала такого доверия. Подставить живот — это высшая степень уязвимости для хищника. Это жест, который делают только с теми, кому доверяют безоговорочно. «Ого, девочка!» «Ты чего это?» — выдохнул я. Она посмотрела на меня желтыми глазами, полными беспокойства, и тихо мяукнула. Не рыкнула, не зарычала. Мяукнула, как обычная домашняя кошка, которая просит ласки. Я осторожно коснулся живота, мех был мягким и теплым. Афина прикрыла глаза и замурлыкала, громко, успокаивающе, словно пыталась утешить меня своим урчанием. «Да уж», — хрипло рассмеялся я. «Если даже ты так себя ведешь, значит, мои дела действительно плохи». Она повернула голову и внимательно посмотрела на меня. В ее взгляде читалось понимание. Похоже, она видела мое состояние, чувствовала заразу и пыталась по-своему поддержать. Почесал ее за ухом, и хищница еще громче замурлыкала, подставляя голову под руку. Ее урчание наполняло пещеру теплым уютным звуком, немного успокаивая натянутые нервы. «Спасибо, подруга». Красавчик проснулся от звука и сонно поднял голову. Увидев, что Афина лежит рядом, зверек слез с моей груди и осторожно подошел к ней. К моему удивлению, кошка позволила устроиться у нее на боку и даже начала его вылизывать, как котенка. Я смотрел на эту картину и чувствовал, как что-то теплое разливается в груди. Они заботились друг о друге. Веки вдруг стали тяжелыми, мысли путались. Огнежар изгнал заразу, но организм все еще восстанавливался после отравления. «Караульте», — пробормотал, ложась на бок. «А я немного отдохну». Очнулся уже глубокой ночью от холода. Костер догорел, в пещере царила почти полная темнота. Попытался сесть и с облегчением обнаружил, что боль в груди почти ушла. Осталась лишь тупая, ноющая слабость, словно после тяжелой болезни. Рана на плече перестала пылать огнем и начала затягиваться. Огнежар действительно спас мне жизнь, а магические травы творили чудеса. Красавчик сопел у меня на груди, крепко спя. Афина лежала в оговоренном месте. Умница. Ее уши изредка поворачивались, улавливая звуки ночного леса. «Как дела, девочка?» Мысленно проверил ее состояние через нашу связь. Раны заживали, боль отступала. К утру она будет в гораздо лучшей форме. Я откинулся на каменную стену и посмотрел в темноту за пределами пещеры. Охотничий азарт покинул меня. На смену ему пришла холодная, трезвая ярость. Меня обвели вокруг пальца. Ветряная рысь не просто переиграла меня. Она провела за нос, как новичка. Заставила поверить, что я охотник, а сама все время была кукловодом, а потом спокойно загнала в ловушку, используя других хищников как инструмент. Стратег высочайшего класса. Разум, способный планировать на несколько ходов вперед. И она почти победила. Если бы не огнежар, который отдала Ирма, потери были колоссальными. Бесценный реагент потрачен, я сам едва держусь на ногах. А самое главное, что мои знания егеря в этом мире требуют невероятных изменений. Честно сказать, очень сложно было принять это. Тот факт, что накопленный опыт придется подстраивать. Это уже работало как рефлекс. Мозг сам выдавал мне картинку. Неверную картинку. Здесь живут не просто магические звери. В мире раскола могут встретиться даже создания с разумом, равным человеческому, а то и превосходящим его. Это уж точно. И если я хочу выжить в этом мире, мне нужно думать по-другому. Эта гордая независимая рысь преподала жесткий урок. Показала, что я всего лишь человек, а она хозяйка своего леса. Пыталась меня убить. Поведение хищника, загнанного в угол. Мы были слишком напористы. Я взглянул на Афину. А ведь моя девочка тоже почти лишила Барута жизни. И это после приручения. Злится ли мне на дикого хищника? Абсурд. Она не человек, а действует инстинктами, пусть и сильно развитыми. Но если угомонить эту рысь, надавить своей волей и приручить, она подчинится. Ведь я так уже делал. Под действием знаков звероловов питомцы становятся верными соратниками. Да, это мы к тебе пришли, понимаю. Но не уйду, уж извини, красавица. Тихо прошептал я в темноту. Где-то вдали прокричала ночная птица, и звук ее голоса эхом отозвался в скалах.